тот и читает. Дорогие, значит, наши потомки, которые живете в счастливом и далеком 20 веке. С поклоном к вам, рабочие Верхнебалдинского, господ Демидова, к заводу. Хочем, чоб вы и знали там, в своем прекрасном далеке, царстве труда и свободы, как мы тут до вас жили, рубль да тужили, и лучшей доли мечтали. Ну, чё, завод наш железодельный, чугунноварный, робим аж наем по 10 часов в сутки, а чугуна своего и в глаза не видим. Все за границ подчисту скупат и шо требует, так он им по вкусу. А уж рельсами нашими, чё накатали на прокатном стану, почитай, вся Сибирь вымощена аж до самого Тихого океана. Так чё и рельсов своих давно уж глазом не ласкали. А управляющим у нас Адольф Карлович Донерветер, глупый такой старикашка. Как услышит, кто из рабочих чихнул, то к тому заместь, будь здоров, рубль серебром жалует, считает, что оно для здоровья вернее слов действует. Живем мы все в своих домах, в этот чай во дворцах. У каждого по паре коров, кобылки да по 20 кур, у вас чай раз во 100 больше. Зарплата у нас скромна, всего-то 20 рублей ассигнашками. Уж галош какие заграничные, на красном подкладе, там картуз питерский, да сапоги со скрипами, за такие деньги вести им не купишь. Разве что коровенку еще одну и лошаденку, да рук лишних нет, обихаживать некому. А цены у нас такие. Хлеб в лавке стоит 1 фунт 5 копеек, мясо уж 5 копеек за то же, а ведро водки аж цельных 20 копеек. Вот такая наша жизнь за господами Демидовыми. Об чем вас и просим, дорогие потомки. Пропишите вы, ради бога, про все, про это в ваших книжках да газетках. Чем детки ваши, а наши пра-пра и внуки знали все доподлинно про то, как трудно жили прежде их пра-пра и щуры. А Демидовым, как и другим эксплуататорам и империалистам, осиновый кол в могилу воткните. Че подсели вслед за вами в 21 век, какой еще не проползли. Одним словом, пролетарии всех времен, объединяйтесь, за сим аминь. Подписали. Летящий Кованов, прокатчики Петренко-Сидоровских, кузнец Бабульшин и конторщик Шкаликов. Сегодня, месяца и года и 19 века, 3 часа полудня.